Глава 29. Назар. «Суки!» Бью кулаком в стену, когда после просмотра камер не вижу ни единой грёбаной подсказки, куда могла исчезнуть моя снежинка. В то, что она добровольно выпорхнула в одном вечернем платье в зимнюю ночь, я не верю. Алена хоть и отчаянная девчонка, мои бойцы до сих пор вспоминают то, как она гоняла их по лесу. Но после всех наших разговоров я не думаю, что она решилась бы на это повторно, тем более практически без одежды. «Ищите! Лучше, тщательнее! Опросите, блядь, весь персонал!» Мне не нравится эта хуйня, и я должен выяснить, что происходит и кто из моего окружения оказался смертником. «Гостей?» — хмурится Игнат. «За гостями надо установить слежку!» Я заряжен так сильно тестостероном и адреналином, что не могу оставаться в статике. Я хожу, как грёбаный маятник, из стороны в сторону. Босс, за всеми это нереально, у нас нет столько людей здесь. А я пытаюсь понять, как, черт возьми, выйти из этой ситуации неконченным чмошником, от которого сбежала баба или у которого уже поимели бабу. Но я не могу бросить девчонку на растерзание этим шакалам. Была бы она одной из шлюх, через которых ежедневно проходит целый парад членов, я и бровью не повел бы. Но эта девочка чистая, сладкая и моя. Никто не будет ее трогать, кроме меня. Что делать, босс? Не затыкается тупица, не давая мне возможности найти решение. Пробей весь список тачек, что сегодня были на парковке, и кто на чем приехал. Только так я смогу понять, что делать. И персонал отеля опроси. Заплати хорошенько, чтобы не зажимались. Если боятся, скажи, что мы защитим, спрячем. Сам нихуя не верю в то, что говорю. Я уже защитил, блядь, девочку, которую собирался защищать и оберегать. А что теперь? Что с ней теперь будет? И как мне вести дела с этими суками, которые в глаза улыбаются, а за спиной продумывают планы, как бы меня нагнуть посильнее? Левых не было, только все по спискам. Работай с тем, что я сказал! Рявкую, продолжая думать. Кто? Кто оказался таким отчаянным? Кому больше нечего терять? «Игнат, стой!» Успеваю его притормозить до того, как он выйдет за дверь. «Да, босс. Охотно возвращается. Есть у меня одна мысль, но для этого нужно, чтобы пошел слух, что я не ищу ее. Делай все тихо, договорились?» «Понял», — чешет подбородок Игнат. Правда, как это по-тихому сделать, не совсем догоняю. «А ты догони, я тебе за что бабки плачу?» Перехожу на крик. «Еще чуть-чуть и носы ломать начну». «Все, понял, понял, не дурак», — предусмотрительно шагает назад. «Все слышали?» — обращаюсь к трем другим. «Вот», — перебивает меня Яша, просматривающий записи. «Вот, Крош выходил дважды на парковку», — тычет в изображение. «Покажи», — склоняюсь над монитором. «Вот, с сумкой какой-то». И правда, у Пахи Крошина в руках спортивная сумка, и, убирая ее в багажник, он оглядывается. «Херь какая-то. С кем он общался? Видео со служебных выходов нужно». «Ищем». «Что это значит?» «Так потер кто-то», — устало заявляет Яшка. «Значит, не сама сбежала». «Так, может, сама, просто помогли», — задумчиво говорит Яков, за что получает подзатыльник. «Тебя что посадили делать? Камеры просматривать, вот и смотри, а думать громко тебе не разрешали». Но спустя пару часов я уже точно знаю, где находится Крошин. И нет ни единого сомнения, что это он утащил мою снежинку.